Наконец-то автопереводчик не мог передать интонаций, но громогласное рычание выдавало эмоции его смерти с головой. Наконец-то нормальный бой. Идите сюда, птички, дядюшка Адам хочет повеселиться. Огромная гора металла, покрытая царапинами от попадания пуль, на миг исчезла, чтобы через секунду оказаться около парочки выживших солдат. Первому повезло, и его убило быстро. Огромная пушка, закрепленная на предплечье монстра, превратила верхнюю половину солдата в облако крови и мелко порубленного металла. Второму не так повезло, с ним монстр решил поиграть. Схватив продолжающего в него стрелять солдата за торс и ноги, монстр из кошмаров разорвал его на две части. Синяя кровь турианца щедро окатила чудовище. Сам того не осознавая, капитан уже начал стрелять, пытаясь уничтожить того, кто не мог существовать. По всем законам цитадели, столь глубокая кибернизация была запрещена. Выстрел из БМП поднял облако пыли, пробив стену здания, перед которым стоял монстр, купающийся в крови врагов. Капитан опустил винтовку и начал ее охлаждать, вглядываясь в облако. Оно мертво, скрежет металла сбоку был ему ответом. Монстр уже забрался на БМП и прямо сейчас отдирал люк на башне. Лучшая турианская сталь стонала от мощи чудовища и поддавалась. Откинув в сторону измятый кусок металла, монстр бросил внутрь машины несколько гранат. Секундная задержка, и обломки машины воина разлетаются на десятки метров от эпицентра взрыва. Почти ничего не соображая, капитан бросился бежать, попутно набирая на инструментроне код для вызова орбитального удара на себя. Если бронетехника и пехота не могут с ним справиться, то удар с орбиты точно прикончит. Когда оставалось ввести всего несколько символов, турианец увидел, как рука с инструментроном начинает падать. В следующий миг он почувствовал необычайную легкость, а ноги перестали слушаться. С глухим ударом упав на землю, капитан пытался понять, что произошло. Запутанное сознание не сразу осознало, что его лишили не только руки, но и обеих ног. Синяя кровь толчками вырывалась из открытых ран. Кто-то в белой, покрытой синими разводами броне и с мечом в руке, подошел к нему. Еще один, рычащий голос был совсем рядом. «Да, но он, кажется, офицер. Надо его допросить. Тебе не кажется, букашка, что он скорее сдохнет от кровопотери, чем ты успеешь от него что-то узнать?» В голосе чудовища слышалась насмешка. «Нет, он будет жить и поведает нам свои тайны», — ответил ему второй, — «а чтобы он не умер». Дикая боль пронзила сознание капитана. «Что, прокляни вас духи, тут произошло?» — тихо прошипел сержант, пробираясь сквозь остовы сгоревшей техники перед тем, что разведка определила как шахтерский поселок. Первоначально сюда была направлена две роты, для взятия под контроль удобного пункта для размещения войск, но то, что он видел, не мог простой поселок шахтеров так сопротивляться. Танки, БМП, разведывательные флайеры, даже штурмовые челноки, все они были уничтожены. При этом никаких сведений с орбиты. Но не это было самым пугающим, а полное отсутствие тел. Казалось, что после уничтожения двух рот, противник собрал все тела и унес их куда-то. Хотя почему куда-то? Синие разводы прекрасно указывали направление, к складскому комплексу. «Сержант», — дрожащим голосом спросил его подчиненный, — «мы же не пойдем туда», — кивнул он в сторону бетонной коробки. «У нас есть приказ, рядовой, и мы его выполним», — стараясь придать голосу уверенности, ответил он. Продолжая движение и направляя винтовки на каждый шорох, разведгруппа приближалась к кажущемуся им все более зловещим зданию. Сенсоры брони не обнаруживали никакой активности, будто все вокруг вымерло, даже ветер, казалось, избегал это проклятое место. «Быстро заходим внутрь, осматриваемся и выходим», — нервно отдал приказ сержант. «Потом связываемся со штабом и валим отсюда». Нервные солдаты, прошедшие сотни часов в патрулях и на учениях, быстро кивнули. Створки ангара были приоткрыты, но никакого освещения внутри не было. Подсвечивая себе путь встроенными фонарями, солдаты иерархии начали осматриваться. Ангар действительно оказался складом, о чем явно говорили ряды контейнеров и целые галереи из стеллажей с ящиками. Здесь было пусто. «Сержант», — на грани истерики произнес рядовой, чей фонарик высветил синее пятно на полу. Посмотрев на небольшую синюю лужицу, сержант остолбенел. Наблюдая за тем, как его бойцы направили фонарики на другие участки пола, он заметил еще одну, две таких луж. Ошарашенный внезапной догадкой, он направил фонарь к потолку. Панический крик заглушили системы шлема, но только для внешнего мира. Канал связи отряда заполнился воплями ужаса, кто-то открыл беспорядочный огонь, кто-то ринулся наружу. Весь потолок был увешан телами их сослуживцев. Мертвые и еще живые, обугленные и разорванные на несколько частей. Они висели под потолком, как добыча неизвестного хищника. «Отступаем!» – прокричал сержант, срывая голос, сам первый ринувшийся на выход. Ноги несли его с невероятной скоростью. Казалось, прошло меньше секунды, а он уже был под открытым небом. Не выпуская винтовку из рук, он направил ее в сторону проклятого места. «Надо запросить орбитальный удар, чтобы там не обитало, это необходимо уничтожить». Рефлекторно пересчитав своих бойцов, он внезапно сбился. «Где капрал Фумис?» От отделения осталась половина, без единого выстрела. Ответа не последовало, но оставшаяся пятерка бойцов подбежала к нему и заняла круговую оборону. «Это место проклято духами, проклято!» Вызвав инструметрон, он попытался связаться со штабом, но после нескольких секунд попыток понял, связь глушит. «Уходим», — коротко скомандовал он, отведя руку назад, чтобы дать знак подниматься солдату, что прикрывал его со спины. Он ничего не обнаружил. Там, где совсем недавно находился верный сын иерархии, была лишь пустота. От отделения осталось 4 турианца. Пытаясь не сорваться в паническое бегство, сержант первым побежал, стараясь контролировать территорию. Он обязан добраться до штаба. Забег через поле уничтоженной техники стал тем еще испытанием. Бойцы, следующие за ним, продолжили исчезать. Секунду назад, когда он оборачивался, они были на месте, а затем, без малейшего звука, они пропадали. Остались только он и капрал. Они продолжили бежать, уже не стараясь сохранить приличие. Единичный выстрел, что вспахал землю перед ним, заставил сержанта резко обернуться. Бешено вращающаяся голова капрала скрылась за остовом БМП. Не раздумывая, бросившись на выручку товарищу, сержант ничего не обнаружил. Ни его трупа, ни пленителя, даже след на земле внезапно обрывался. Почувствовав дыхание смерти, сержант вскинул винтовку и собирался открыть огонь, но понял, что не может сдвинуть ее с места. Что-то удерживало ее и постепенно сжимало, приводя в негодность. Бросив бесполезное оружие, он выхватил пистолет, а заодно и нож, приготовившись продать свою жизнь подороже. Два укола, и его руки перестают его слушаться. Справившись с болью, он поднял взгляд и увидел, как в воздухе начинает проявляться странный силуэт. Голова с 8 окулярами, тонкие и острые руки, заканчивающиеся когтями ноги и 4 лапы насекомого, торчащие из-за спины. В отчаянной попытке сделать хоть что-то, сержант бросился на врага, в надежде нанести ему хоть какой-то вред, но лишь беспомощно упал, когда боль пронзила и его ноги. Враг же, кажется, хихикая, начал заматывать его в кокон. Стоило закончиться его превращению в кокон, как за край веревки его подхватил странный солдат в красной мантии. Намотав ее конец на руку, он потащил его в сторону склада. Попробовав несколько раз дернуться, сержант иерархии получил удар в голову, после чего его сознание вернулось только тогда, когда его подвешивали под потолок. Напротив него висел механик-водитель танка, судя по отличительным знакам. Его шлем был раскурочен, а из пробитого черепа уже вывалился мозг. Крик заглушила автоматика шлема. «Что значит, потеряны уже 6 рот?» — кричал на подчиненных генерал Делиус. «Вы что, не можете справиться с дикарями, что только недавно вышли в космос?» «Господин генерал», — гордо выдержав гнев начальника, адъютант замер по стойке смирно. Глава группы высадки докладывает, что все направленные на занятие ключевых точек вокруг города с космопортом войска попали в засады и уничтожены. Противник оказывает организованное сопротивление. Нанести орбитальный удар по тем местам, где были уничтожены наши солдаты. Без раздумий отдал приказ генерал: если они не хотят склониться перед мощью иерархии сами, мы их заставим. «Генерал», — прокричал один из операторов сенсоров, зафиксированы многочисленные пуски с поверхности. Бросившись к тактической карте, генерал Делиус впился в нее глазами. На проекции планеты появилась целая россыпь красных точек, не меньше 100 пусков. Начать маневр уклонения, привести систему поиск в полную боевую готовность, тут же начал отдавать команды он, вывести корабли на дальнюю орбиту. Приказ командующего тут же разнесся по всему флоту, и пилоты кораблей тут же начали совершать положенные уставом маневры. Стандартный план заключался в том, чтобы как можно сильнее разорвать дистанцию и сбить ракетный залп системами ПРО. Плохо работающие в условиях плотной атмосферы лазеры отлично показывали себя в космосе. Тяжелые ракеты, преодолев притяжение планеты, все как одна устремились к зависшему на орбите флоту. Высокоточные лазеры открыли огонь, сбивая самые резвые, но тут случилось непредвиденное. Шедшие во второй волне ракеты начали разваливаться сами. Ухмылки с лиц экипажей кораблей быстро исчезли, когда оказалось, что это не техника варваров развалилась, а ракеты оказались с разделяющейся боеголовкой. Меньшие ракеты еще больше ускорились, устремившись к своим целям. Система поиск работала на износ, лазеры перегревались и не могли больше стрелять, а ракет меньше не становилось. Первый взрыв осветил космос, когда первая боеголовка достигла своей цели. Зафиксирована вспышка радиационного излучения, донеслось с ниши с операторами сенсоров, еще одна. «Они что, обстреливают нас ядерными ракетами?» — пораженно спросил майор, пока генерал наблюдал за тем, как схлопывается кинетический щит одного из фрегатов. Без пленки щита корабль стал легкой добычей. Сразу две ракеты попали в корпус. Яркая вспышка, и фрегат был уничтожен. Спасательные капсулы были поглощены огненными шарами. «Всем десантным кораблям начать высадку. Корабли охранения, прикройте их». Уже приняв решение, генерал начал отдавать приказы, передать сообщение на Полавин: «Нам требуется подкрепление». Новички оказались безумцами похлеще Краганов. Отчаянный маневр флота был лишь частично успешен. Треть десантных кораблей все же смогла приземлиться, остальные или рухнули фонящей грудой металла на поверхность, или сгорели в верхних слоях атмосферы. Остальной флот понес не меньшие потери, флагман уцелел лишь чудом, за счет особо мощных кинетических щитов и из-за того, что все остальные корабли флота активно прикрывали его, иногда собой. Орбита Шаньси стала кладбищем для тысяч турианцев. Передать приказ десанту: любой ценой удерживать плацдарм на поверхности, временно они остались без прикрытия сверху. Доклад примарху уже отправлен. Так точно, без промедления доложил связист. К нам на помощь выдвигаются 6-й и 13-й флоты, усиленные десантными транспортами. Хорошо, попробуем обстрелять их, немного подумав, отдал приказ генерал: пусть эффект будет минимален, но наши войска должны знать, что мы их не оставляли. Уильямс, отбросив все нормы приличия, губернатор колонии уже откровенно орал на главу сил безопасности: ты понимаешь, что ты, черт подери, такое несешь? Да, сэр, сдержанно ответил мужчина в слегка помятом кителе, и я продолжу настаивать на том, чтобы мы начали переговоры с пришельцами о нашей капитуляции. Мы побеждаем, тупица. Брызгая слюной, губернатор указал на тактическую карту, и у нас достаточно сил, чтобы не только раздавить их на поверхности, но и хватит ракет, чтобы держать их подальше от орбиты. Арктур сообщает, что флот уже готовится и скоро будет здесь. Мы сначала выкинем их за пределы системы, а потом пойдем в наступление. И все же, я продолжу настаивать на своем, сэр. Перехваченные переговоры пришельцев указывают на то, что совсем скоро здесь будут еще два флота, а с ними мы уже не справимся. Поэтому, для сохранения населения колонии, я настаиваю начать переговоры с командованием пришельцев. Увести его, бросил губернатор, после чего генерала тут же схватили под руки два охранных робота, поместить в карцер и не выпускать. Какие наши текущие возможности? Разведывательные группы пришельцев продолжают уничтожать, тут же ответил полковник Родригес, заместитель генерала Уильямса. Однако из-за нерешительных действий генерала, они успели окопаться и создать постоянные укрепления. Аэродромы, ПВО, артиллерия, все это надежно прикрывает их базу от прямого штурма. Попытка атаковать их в лоб обречена на провал, поэтому предлагаю начать беспокоящие обстрелы, чтобы спровоцировать их на ответные действия, а как только они выйдут за пределы базы, провести штурм. Звучит неплохо, но чем будут производиться обстрелы? Насколько я помню, дальней авиации и артиллерии, в том числе ракетной, на территории колонии нет. Корпорация АМТ уже начала производство эрзац-пусковых установок. На грузовики и тягачи навариваются рамы для пуска, тут же ответила представительница корпорации. Ракеты собираются из имеющихся материалов, все будет готово в течение нескольких часов. Отлично. Кстати, откуда у вас столько ядерных ракет? Основываясь на том, что был обнаружен на Марсе, глава корпорации сделал вывод, что любые ксеносы, что обитают в галактике, будут настроены враждебно по отношению к человечеству. Легкая улыбка мелькнула под тьмой капюшона, поэтому по его распоряжению, Каждое отделение АМП в колониях имеет достаточно средств, чтобы отразить первый натиск. Ядерные же ракеты использованы из-за их эффективности против кинетических щитов и доступности технологии. Не знаю, обложить вас проклятиями или расцеловать, расстегнув верхнюю пуговицу костюма, губернатор расправил воротник. В любом случае, я отправлюсь с гражданским населением в бункеры, а оборону колонии оставлю на вас, генерал Родригес. Да, генерал, если мы выживем, я поговорю кое с кем наверху, а пока, удачи вам, господа. Стоило последнему гражданскому покинуть штаб, как в нем вновь закипела работа. Представители служб безопасности корпорации и колонии выстраивали общую стратегию, стараясь учитывать сильные и слабые стороны доступных подразделений. «Давай-ка ты, сынок», седовласый мужчина, явно под действием стимуляторов, остановил молодого парня, «лучше посидишь в тылу». «Ей, я член ополчения», огрызнулся парень, с недоумением поглядывая на двух стариков с азартом в глазах. «А я накатал на такой малышке пару тысяч часов, несколько раз хлопнул по борту БМП старик». Так что лучше возвращайся к своим новомодным игрушкам и оставь старикам старую технику. Посмотрев сначала на гладкий и обтекаемый флаер, на который уже приваривали пилоны для ракет, а потом на угловатый и тарахтящий БМП, парень решил не сопротивляться. Ему действительно больше нравился современный вариант техники, а не тот, что был выпущен еще в начале прошлого столетия. «Ну что, Билли?» — сев как влитый в кресло механика-водителя старик, быстро начал переключать тумблеры. «Тряхнем стариной, тряхнем, Дик», — ответил ему напарник, устроившись на место стрелка. «Эх, жалко, что шестеренки так и не додумались до нормальных лазеров. Сейчас бы мультилазер вместо автопушки, ух, я бы дал жару». «Да ладно, не стоит мечтать о несбыточном, сам факт того, что они идеально воспроизвели все системы управления реальной машины в виртуале, да еще и так давно о многом говорит. Хотя удобно, наверное, когда задроты, устраивающиеся к тебе на работу, уже хоть что-то умеют». «Это да, неплохо», — взведя затвор, стрелок удовлетворительно хмыкнул. «Двойное питание с возможностью переключиться на противощитовые снаряды, неплохо. А то, ладно, погнали, но сначала, духи машины, услышьте мольбы. Проникните и благословите это оружие войны. Наполните его орудия своей яростью и наделите двигатель своей мощью, дабы несли мы смерть ксеносам во имя амнистии». Движок Химеры взвыл на особенно высокой ноте, и БМП немного дернулся, будто готовясь сорваться в бой прямо сейчас. Механик-водитель лишь усмехнулся, ему нравилось сидеть в настоящей Химере, чувствовать ее силу. «Экипаж ТТ-4, ваша частота 74-52-6, настройтесь на нее для получения дальнейших инструкций». «Принято. Ну что, Билли, покажем поганым ксеносам, что такое ветераны вечной войны». Движок Химеры взревел, и она направилась с подземной парковки на выход. Они отправлялись бить тех, кого яростно уничтожали на протяжении сотен часов в молодости, иногда даже в урон полноценному сну. Кто бы мог подумать, что им когда-то пригодится то, что многие считали простой придурью. Вот оно как бывает. «Да, несем большие потери от обстрелов», — пытаясь докричаться до командира, приложил трубку к самому рту полковник, командующий группой высадки. «Удерживайте позицию. До прибытия флота осталось 2 дня, пробивалась сквозь помехи речь связиста с флагмана. За 2 дня нас тут перемолит. Зенитки почти все уничтожены, как только они захватят небо, у нас не будет и шанса. Удерживайте позицию», — проигнорировал его крик о помощи связист. «Это приказ генерала». Духи, ударив примитивной трубкой о стол, полковник схватился за голову. Они проиграли, мало того, что почти всю связь глушили, а заодно и обстреливали любой источник сигнала, так еще и на орбите, кажется, не понимают, в какой они заднице оказались. Для того, чтобы банально докричаться до флота, пришлось раскурочить подбитый транспортник и с помощью сварки и отборного турианского мата собрать примитивную антенну. Но даже так, никто не собирался им помогать. Особенно мощный взрыв сотряс все вокруг. Казалось, что сама земля ушла из-под ног. «Господин полковник, в штаб ворвался капитан, они сбросили контейнер с взрывчаткой на антенну, связи снова нет. Повредила только антенну», — в голове прикидывая расположение сил на базе, по спине полковника Виктуса пробежал холодок. «Никак нет, последняя батарея ПВО тоже уничтожена», — как можно тише, будто от этого проблема исчезнет, ответил капитан. «Духи, прокляни этих идиотов, Вновь схватив трубку, снятую из аварийной системы оповещения десантного корабля, полковник разбил ее о стол. Зачем вообще было атаковать те неизвестные суда? Они же явно не были пиратскими. Господин полковник, какие будут приказы? Сглотнул капитан. Отправьте инженеров посмотреть, что можно сделать с установками ПВО, может получится вернуть в строй хотя бы парочку, иначе нам точно конец. Проследив за исчезнувшей спиной подчиненного, полковник Виктус склонился над тактической картой. Они были в окружении и полностью слепы. Враг постоянно обстреливал их наспех собранными ракетами, если судить по тому, что некоторые из них банально не взрывались. Однако их было столько, что парочка не разорвавшихся не меняла ничего. Все группы разведки, что он посылал, или уничтожались, или пропадали, что было равноценно. Виктус не знал, что делать. В голову закралась предательская мысль начать переговоры, но он слабо себе представлял, что ему говорить. Причем это была не его гордость турианского офицера, а банальное непонимание ситуации, ведь это именно они напали на этих инопланетян, уничтожили им всю орбитальную инфраструктуру, вместе с защитным флотом, а потом и вовсе высадились на чужую планету. Что он скажет? Мы ошиблись и хотим сдаться, да будь на их месте любой турианец, он бы рассмеялся ему в лицо и приказал продолжить атаку. В любом случае, приказ, есть приказ, и он обязан его выполнить. Доклад о состоянии орудий на корабле, удалось заново запустить реакторы, дым от пожарища на месте лагеря ксеносов начал понемногу рассеиваться. Во многом такая проблема возникла из-за низкосортной взрывчатки, что прямо сейчас делали из Прометея и парочки присадок, но вид был прекрасен. Основные узлы обороны ксеносов уничтожены, десантные корабли, что смогли прорваться на поверхность, превращены в груды металлолома, а казармы и склады покрыты густым пеплом. Самое время атаковать. Начинаем, коротко скомандовал генерал Родригес и склонился над тактическим столом. Сотни меток, обозначающие союзные войска, ринулись вперед, навстречу противнику. Первыми шли переделанные грузовики, коим в лобовой проекции наварили кучу бронепластин, благо запас на складах был изрядный. Вторым шли милитаризированные химеры, что в обычных условиях использовались как транспорты для бездорожья, а уже за ними пехота на легком транспорте. По плану, первая волна десанта должна была прорвать остатки обороны и проникнуть на саму базу, после чего штурмовая пехота закончит начатое. Особые надежды он возлагал на три отряда и все собранные из служб безопасности корпораций. Главный штаб будут штурмовать боевики Арасаки во главе с Адамом Смышером, страшной сказки из далекого прошлого. Непонятно, как он оказался на Шансе, но Родригезу было плевать, пока этот монстр рвет на части его врагов. Второй отряд был Атамт, два десятка операторов тяжелой силовой брони отвечали за зачистку единственного транспортника, что еще мог поддерживать вокруг себя щит. Последняя группа была Атсавойл, целая рота боргов, что вкалывали на шахтах корпораций, и коим за участие в операции обещали не только премию, но и дополнительные опции после завершения контракта, вплоть до нового молодого тела. Эти безумцы готовы были идти в рукопашную на пулеметы, хотя, учитывая сколько на них навешали брони, отслеживая показания тактической карты, Родригес кровожадно улыбнулся. ПВО у них действительно кончилось, а потому, скоро одинокая Валькирия, что находилась в личной собственности главы филиала АМТ, сменится целой тучей флайеров, буквально напичканных нурсами. Грузовики уже прорвали первые заслоны и высадили десант, в то время как химеры начали поддерживать его огнем из пушек. А вот и данные с дронов, что заполонили базу врага и видели каждый шаг затаившегося противника. Осталось дожать ксеносов и дождаться флота спасения, после чего генерал Родригес не знал, что придумало командование, но был почти уверен, что стоит шанс и оказаться в безопасности, как Альянс тут же нанесет контрудар. Эх, а он ведь когда-то мечтал о чем-то подобном. Порой мечтам стоит оставаться мечтами. Сигнал от дрона вывел его из задумчивости. Переключившись на его камеру, он с удивлением увидел рослого ксеноса с белой тряпкой на металлическом штыре. Судя по знакам различия, перед ним командующий армией вторжения, и он собирается сдаться. Что ж, отдав команду прекратить огонь, но сохранять бдительность, генерал решил вписать свое имя в историю. Все же не каждый день тебе сдается вражеский командир, да еще и после первого контакта. Что значит «сдались»? Уже без лишней экспрессии спросил генерал Делиус. Слишком многое произошло за пару дней, чтобы он оставался способным на сильные эмоции. Один из лейтенантов, что по приказу полковника Виктуса сложил оружие, спрятал в броне передатчик, и как только связь перестали глушить, смог передать сообщение. «Понятно», — устало ответил генерал, — «сколько до прибытия помощи?» «Не более суток. Оба флота уже вылетели с орбиты половина и летят к нам». «Хорошо, скомпонуйте все собранные данные о противнике и отправьте новому командующему. Мы отходим к ретранслятору». «Вы уверены, генерал?» «Да, первый бой проигран, но не война, и лучше нам сохранить как можно больше кораблей, заодно успеем закончить ремонт». «Будет исполнено, контр-адмирал, все готово к прыжку», — доложил адъютант, замерев рядом. «Начинайте прыжок, согласно определенному ранее порядку». Джон Гриссом смотрел на замершие перед рывком корабли. Человек, что руководил первым кораблем человечества, отправившимся в неизвестность за ретранслятором Харон, оказался первым же человеком, что поведет флот человечества в бой с угрозой, что появилось из-за другого ретранслятора. Кажется, у судьбы есть весьма извращенное чувство юмора. Объединенный флот Альянса был сформирован в рекордные сроки. Джон почти поверил в старую присказку о том, что стоит у человечества появиться общему врагу, как оно, наконец, станет единым. Если бы все было так просто, все оказалось намного банальней. Альянсы и его военно-космические силы банально делали свою работу, правительства отдельных стран желали испытать свои разработки, а корпораты защитить свои активы, ведь пришельцам было плевать, что уничтожать. Объединенный флот сейчас представлял собой весьма пестрое зрелище, ведь помимо единообразных кораблей и официальных вооруженных сил человечества тут присутствовали и модели, построенные в рамках реализации принципа самозащиты. Корпораты и народные избранники банально боялись повторения корпоративных или мировых войн, а потому как могли, поддерживали военный паритет. Руководство Альянса пыталось прекратить эту гонку вооружений, но любая подобная инициатива быстро затихала на начальной стадии обсуждения. Впрочем, сейчас это стало огромным преимуществом для всего человечества. Тяжелые крейсера и авианосцы Амт, линкоры и фрегаты поддержки Милитех, проворные эсминцы Арасаки, дредноуты Савойла, больше похожие на танкеры разнообразия флота корпоратов, а, следовательно, и государств им подконтрольным, можно было перечислять долго. Главное, как они себя покажут в первом реальном бою. Хорошо еще, что обычно в корпоративный космофлот приходят люди, прошедшие службу в вооруженных силах Альянса. Первые тяжелые корабли уже отправились в прыжок, совсем скоро и он отправится к далеким звездам, принимать бой. Короткие полеты, вот они в системе Шанси. Связисты тут же соединяют их с планетой, откуда идут панические сообщения. Оказывается, несколько часов назад прибыл второй флот пришельцев, и он уже движется к планете. Посылаю ответное сообщение о том, что кавалерия уже прибыла, и им нужно продержаться хотя бы пару часов, а пока, надо выстроить рисунок боя. Построение, сфера, центральные оси, самые тяжелобронированные корабли, между ними фрегаты и эсминцы, в центре авианосцы и ракетные корабли. Несколько ударных групп подправляются вперед уже сейчас, они облетят планету и, если получится, ударят врагу в спину. Помня специфику и направленность кораблей, указываю им их место в строю сразу после того, как они выходят из прыжка. Главное, продержитесь. Вы понимаете свое положение, генерал Делиус? Понимаете, что именно вы своей некомпетентностью опозорили иерархию? Отчитывал заслуженного военного молодой выскочка Десалас Артериус. Раз вам для захвата мелкой колонии каких-то дикарей пришлось просить подкрепление в размере сразу двух флотов, эти дикари оказались не столь просты, усмехнулся Делиус. Поверь, мальчик, ты убедишься в этом на своей шкуре. И почему опозорился именно я, хотя это Виктус дал команду на сдачу десанта? Потому что он сделал это только при угрозе тотального уничтожения его подчиненных, фыркнул Артериус, а заодно смог организовать передачу разведданных непосредственно из плена. Но хватит об этом, я принимаю командование над остатками вашего флота и покажу вам, как следует выполнять приказы примарха. Два с третью флота иерархии в строгом порядке вновь отправились по направлению к Шанси. Такая беззащитная и слабая на первый взгляд планета прекрасно видела и готовилась к прибытию врага. Ракеты в пусковых шахтах были готовы к запуску, мирное население сидело по бункерам, а военные распределились по лесам и скрытым базам. Просто так отдавать пришельцам свой новый дом они не собирались. «Господин генерал, множественные сигнатуры со стороны другого ретранслятора», — доложил оператор сенсоров. Точнее, сжал мандибулы командующий объединенным флотом. Слишком далеко и слишком много помех, в том числе оптических, но не меньше полусотни кораблей. Отлично, покажем этим дерзким новичкам, что такое Турианский флот. Столкновение двух флотов произошло на орбите Шанси. Турианцы, прибывшие первыми, хотели выставить минные заграждения для ликвидации москитного флота противника, но массированный ракетный удар с поверхности отвлек их. Силы обороны планеты выпустили все, что успели вытащить со складов и собрать на скорую руку. Часть ракет даже не смогла покинуть атмосферу, не говоря уже о том, что подавляющее их большинство не имело боевой части. В ответ, турианцы успели нанести несколько орбитальных ударов по местам пусков и по столичному городу, после чего им пришлось сосредоточиться на флоте противника. Остаточное радиационное заражение и куча мусора на орбите изрядно искажали показания сенсоров, а потому, об истинной численности флота противника генерал Артериус узнал слишком поздно. Первый обмен вольфрамовыми болванками произошел на расстоянии в 50 тысяч километров. Один из крейсеров людей, получивший критические повреждения, начал впадать из строя, пока его команда билась над стабильностью ядра массы, что было готово коллапсировать в любой момент. Первый успех воодушевил турианцев, ведь корабль их противника был выведен из строя столь просто. Контр-адмирал Гриссом, однако, не спешил впадать в панику. Обогнув поврежденный корабль, флот продолжил свое движение и артиллерийскую дуэль. Успевающие потерять изрядную долю своей инерции из-за гравитационного поля планеты болванки лишь вспыхивали пузырями щитов. Оба флота приготовили к бою малую авиацию. Первой неожиданностью для турианцев стал залп ракетных фрегатов, под прикрытием коего в бой устремились малые летательные аппараты, МЛА. Сотни истребителей, штурмовиков и бомбардировщиков самых разных моделей неслись навстречу друг другу. Ракетный рой изрядно ослабил и без того едва успевшую остыть систему протурианцев, а заодно заставил их собственные истребители потерять строй. Стаи МЛА человечества вгрызлись в строй турианцев. Продолжающийся артиллерийский обстрел только усугублял ситуацию. Первой жертвой кораблей Альянса стал фрегат «Гордость Манай», не сумевший защититься от попадания сразу шести ракет, а следом и концентрированного огня двух эсминцев. Угодившая в биц болванка разнесла его в мелкую пыль, а заодно и лишила командования корабль. Следующим к духам отправился дредноут слова «Примарха», павший под сконцентрированным огнем сразу шести кораблей схожего размера. Турианский флот огрызался в ответ, корабли людей выходили из строя один за другим, в основном легкого класса, но были повреждены и капитальные. Контр-адмирал Гриссом, не имеющий необходимости проговаривать приказы, умело проводил ротации поврежденных кораблей, выводя из боя те, что едва держались. Ли Сицин нервно сжимал штурвал доверенного ему мародера. По официальной классификации, 16-я модель, экспериментальная. Вся экспериментальность заключалась в том, что вместо отсека с бомбами, был установлен счетверенный ядерный реактор, а точно под ним огромная лазерная пушка. Судя по учебным видео, что он видел во время перелета, один выстрел такой пушки способен пробить насквозь даже самый крупный корабль Альянса, причем вдоль. Казалось бы, великолепное оружие, мощное, смертоносное и совершенно не замечающее кинетических щитов, вот только и у него были минусы. Из-за огромного количества потребляемой энергии, никакого другого вооружения на такой мародер установить не получилось, плюс, если хоть один реактор выйдет из строя, велик шанс того, что взорвутся и остальные, мгновенно превращая экипаж в облако космической пыли. И напоследок, эта мегапушка может сделать один единственный выстрел, после чего ее придется полностью менять. Зная все это, пилот Лисицын все же надеялся на лучшее. Вокруг мелькали остаточные трассеры, истребители кружили в смертельном танце, то и дело взрываясь. Пусть они и летели почти по краю основной схватки, чертовы ксеносы, слишком часто их замечали, а эскадрилья прикрытия становилась все меньше. Ли знал, что он должен сделать, как и его товарищи по несчастью, что летели с ним в одном строю. Щиты снова ушли на перезагрузку, и ему пришлось активно маневрировать, спасаясь от вышедшего на него истребителя. Верткая машинка прилипла к нему сзади и никак не хотела отлипать, заставляя Ли покрываться холодным потом от каждого щелчка по корпусу его мародера. Спустя несколько секунд погони, вражеская точка на радаре исчезла, а мимо него пролетел союзный истребитель. «Выходите на вектор атаки, огонь по готовности, цели распределены, раздалось в шлемофоне. Кажется, сжав штурвал еще сильнее, Ли ловко уклонился от обломка корабля, после чего достиг нужной точки. Осталось совсем чуть-чуть, и этот бой для него будет закончен, он вернется на носители и больше никогда не сядет за штурвал. Маневрируя и уклоняясь от свежего космического мусора, Ли наконец вылетел на открытое пространство. Его цель была в центре, до расстояния уверенного поражения, 60 километров, хоть бы долететь. Появившийся из ниоткуда недобитый ксенос едва не протаранил его, лишь в последнюю секунду удалось увести массивную машину в сторону. Ли даже показалось, что одно из выступающих острых ребер вражеского истребителя чиркнуло его по корпусу. Еще два противника, они явно что-то поняли и решили избавиться от непонятного противника. Кинетические щиты мгновенно проявились вокруг мародера, но, если вокруг него они вспыхнули на короткий миг, то лазер 2 светился как новогодняя елка. Видя, что еще чуть-чуть, и его напарника уничтожат, Ли решился на отчаянный шаг. Едва не выдернув рычаг скорости, он направил свою машину на перерез истребителем противника. Заслонив собой товарища, Ли молился, чтобы его щиты выдержали. С обреченностью смотря на показатель целостности щита, Ли уже попрощался с жизнью, но помощь пришла в последний момент. Потрепанный Гром, явно вышедший победителем не из одной схватки, длинной очередью сбил первого врага, а второго заставил маневрировать. Нагрузка на щиты упала до нуля, и они начали восстанавливаться. Легкий укол в шею вернул Ли в реальности, перед его глазами застыл счетчик. 600 метров, 300, 100. Подкорректировав курс, лазер 3 вдавил гашетку. Темноту космоса прорезали три яркие вспышки, сначала красные, а потом и синие. Три фрегата турианцев оказались уничтожены в один миг, а виной тому оказались всего три бомбардировщика, что многие люди знали, как мародеры. Все три машины немедленно отправились к своему носителю под прикрытием истребителей. «Это что такое было?» – впервые за бой произнес слово Джон Гриссом. Прототип лазерного оружия «Атамт», с нотками гордости в голосе ответил командующий флотом корпорации. «Почему они летят на носитель?» «Лазер, хоть и мощный, но пока одноразовый», казалось, развел руками техножрец Доминус. «Отвечу сразу, у нас таких зарядов осталось всего 6. Принял, держите их в резерве, я укажу цели», мгновенно принял решение контр-адмирал, параллельно давая команду на смещение еще одного поврежденного судна. Корабли с обеих сторон получали повреждения, теряли управление и даже взрывались, когда их ядра массы или реакторы дестабилизировались. Пусть флот Альянса был больше, но опыт космических баталий был на стороне турианцев. Но ни одной артиллерийской дуэлью интересен космический бой. Собачья свалка МЛА была яростной и быстрой, не имеющим толстой брони или мощных щитов, истребителям, бомбардировщикам и штурмовикам приходилось делать все, чтобы выжить. И в отличие от затянувшейся дуэли больших кораблей, схватка МЛА почти подошла к концу. Сразу 4 авианосца с сотнями истребителей на борту перевесили чашу весов в пользу человечества, и последние звенья турианцев загонялись в угол. Стоило малой авиации вторженцев исчезнуть, как МЛА Альянса полностью сосредоточилась на рыбешках покрупнее, а из недр авианосцев вылетели абордажные катера. Генерал Артериус смотрел на тактическую карту и понимал, он проиграл. Варвары, что не стесняются использовать ядерное оружие, что заменяют свою плоть металлом, он успел ознакомиться с некоторыми записями с поверхности, скоро додавит его объединенный флот. Флот, что должен был показать новичкам их место в галактике. Об отступлении не могло быть и речи, всех попытавшихся сбежать или перехватывали истребители врага, или зашедшие с обратной стороны планеты корветы. «Господин генерал, к нам приближается». Кто именно приближается, Десалас Артериус так и не узнал, так как сначала его флагман сотрясся от мощного удара, а затем автоматические системы доложили о нарушении целостности корпуса. Система экстренного пожаротушения зафиксировала возгорание в том же отсеке, где произошла разгерметизация, чего быть не могло, если только. Раскатистые звуки стрельбы наполнили коридоры корабля. «Понятно», — противник высадил десант. Кивнув офицеру, отвечающему за контрабордажную деятельность, генерал Артериус продолжил руководить флотом. «Чем больше урон он нанесет им сейчас, тем проще будет другим флотам справиться с новой угрозой галактики». Стараясь не обращать внимания на вспыхивающие все чаще сообщения о пожаре, а заодно на звуки выстрелов, командующий продолжал выполнять свой долг. Вот уже пожар вспыхнул прямо за дверью БИЦ. Позволив себе маленькую слабость, Десалас включил камеру, установленную прямо напротив последнего препятствия между ним и его смертью. Все вокруг пылало, в ярком пламени можно было заметить силуэты верных защитников корабля, что в муках запекались прямо в скафандрах, и их убийц. Громадные, кажущиеся неповоротливыми силуэты, крепили что-то к бронедвери вбиц. Жалкие ксеносы пытались их остановить, бросались на них со своими жалкими игрушками, что не могли даже поцарапать благословленный металл. Терминатор решил не тратить благословленной пули на выскочившего на него ксеноса. Схватив его голову, он сжал кулак. Фонтан из синей слизи на миг забрызгал его окуляры, но система автоочистки быстро вернула ему зрение. Слабые, уродливые твари, недостойные жизни. Датчик движения обнаружил несколько ксеносов, что скрылись в каком-то закутке, надеясь, что хлипкая дверь их спасет. Удар кулаком, и в двери образуется сквозная дыра. Следом в дыру входит сопло огнемета. Прекрасная симфония из криков сжигаемых заживо ксеносов ласкает слух терминатора. Амнисиарх, проводник его воли, говорил, что слова ксеноса есть ложь, но ничего не говорил про крики. Несколько громких взрывов могли оглушить кого угодно, но не терминатора в благословленной амнисии броне. Однако, его брат оказался опрокинут грязными ксеносами, что уже тянули грязные лапы к его телу. Едва не отдавшись праведной ярости полностью, терминатор оказался рядом с братом и дал волю священному пламени. Ксеносы горели, исполняя свой последний танец. «Ты в порядке?» Помогая подняться брату, спросил терминатор. «Да, наша броня крепка, им не пробить ее», было ему ответом, единственно правильным ответом. «Больше не подставляйся, брат. Нельзя допустить, чтобы они осквернили дары амнисии своими прикосновениями». «Да, их путь продолжился, они уничтожали, стирали и выжигали всю скверну, что встречалось им по пути, пока не осталось последнее препятствие». Несколько ксеносов в своих жалких скорлупках засели за перевернутыми столами, как будто это спасет их от очищения. Игнорируя попадание вольфрамовой крошки, терминатор поднял огнемет. Тугая струя пламени поглотила все вокруг, остановленная лишь бронедверью. Импровизированная баррикада превратилась в лужицу металла, а тела ксеносов оказались очищены. Их цель совсем рядом. Закрыв глаза, Десалас Артериус отправил приказ о передаче командования следующему по старшинству офицеру и закрыл глаза. Мощный взрыв разворотил защищающую мозг корабля от абордажной команды врага дверь. Взрывная волна отправила генерала в непродолжительный полет, заодно нашпиговав спину осколками металла. Десалас слышал выстрелы, крики умирающих защитников мостика. Жаль, не удалось подорвать реактор. Под рокот выстрелов и шипение пламени, те, с кем он прибыл принести волю примарха в эту проклятую духами систему, умирали. Он был еще в сознании, но не мог двигаться, когда над ним навис его будущий убийца. Дышать из-за высокой температуры было тяжело. Тут один живой, автопереводчик работал исправно. «ХМ, судя по знакам, важная шишка, хватай его и тащи отсюда, амнисиарх захочет с ним поговорить». Боль от того, что его как кусок мяса схватили за ногу куда-то и потащили, стала последней каплей. Сознание Десалоса Артериуса погасло. Советник Тайкус, стоило начаться очередному заседанию Совета Цитадели, как советница от Республика Зари обратилась к своему турианскому коллеге: «Не подскажете, куда пропали целых 3 флота и иерархии за последний месяц?» «Это вас не касается», — резко, но нервно ответил турианец, «но вам я открою этот секрет. Примарх решил организовать масштабные учения из-за усиления батарианцев на границе. Сами понимаете, если их не припугнуть, то они могут решиться прощупать нашу оборону». «Правда?» — иронично спросила советница Тывас. «А мне тут удалось получить весьма интересную подборку видео и фотоматериалов с ваших учений. Не желаете ознакомиться?» «Признаюсь, мне тоже удалось заполучить кое-какие интересные сведения об учениях Турианского флота», — решил вставить от себя советник саларианцев. «Жаль только, что 12 минут назад еще больше материалов попало в экстранет. Все это фальсификация», — решил идти до конца Тайкус. «Конечно, и лагеря с военнопленными турианцами, и обломки 3 ваших флотов на орбите неизвестной планеты, и даже кадры, на которую попала неизвестная нам ранее раса, что дала вполне адекватный отпор вашим войскам. Значит, все уже известно», — закрыл глаза руками турианец. «Да, мы обнаружили новую расу и, вместо попытки установить первый контакт, чтобы наладить взаимовыгодные отношения с новичками, сначала уничтожили корабли-разведчики, а затем напали на колонию. Насколько я помню, в уставе пространства цитадели предписываются немного другие действия при встрече с новой расой. Они активировали спящий ретранслятор, привел еще один аргумент Тайкус, внутренне понимая, что он уже проиграл. Конечно, и тем самым нарушили законы цитадели, с ехидной ухмылкой сказал Соларианец, о которых даже теоретически не могли ничего знать. И прошу вас, коллега, не пытайтесь сказать, что незнание закона не освобождает от ответственности, это прозвучит немного неуместно. Да, мы попытались взять под контроль новую расу и сейчас находимся с ними в состоянии войны, процедил Турианец, но это дела иерархии. Вы отзовете те 5 флотов, что готовите для нанесения удара возмездия, медленно и четко начало выговаривать каждое слово советник Твас. Беспрепятственно пропустите дипломатические корабли и обеспечите ему всю возможную защиту, а также, приготовитесь выплатить репарации тем, кто пострадал из-за вашего нападения. Надеюсь, мне не надо объяснять, что произойдет, в случае, если примарх решит продолжить никому не нужный конфликт. Примарх услышит ваши слова, встав со своего места, Турианец быстро вышел из зала совета. Вот и отлично. Хмыкнула Тывас, давно пора было дать по носу этим зазнайкам. Поддерживаю, турианцам давно был нужен противовес. Батарианцы слишком анархичны, а прочие расы слишком слабы. Если новички смогут оттянуть на себя часть внимания, то от этого выиграют все. Поддерживаю, осталась самая малость. Умиротворить новичков, за счет агрессоров, конечно, а заодно включить их в общегалактическую жизнь. Интересно, какими технологиями они располагают? Включил Соларианец, особо заинтересовавший его кусок видеофайла, где турианский крейсер насквозь прошивает красный луч. Часть 22. Обмани обманщика. Значит, вот как они выглядят вблизи, задумчиво произнес Джон Гриссом, идя вдоль двойного забора из толстой металлической сетки под напряжением, достаточно устрашающе. Да, господин контр-адмирал, подтвердил губернатор колонии, когда наши бойцы увидели их в первый раз без брони, то решили, будто у них установлена подкожная броня, и даже пытались ее оторвать. Надеюсь, обошлось без жертв. Конечно, полковник Виктус, бывший командующий группы высадки, смог объяснить нам, что эти пластины – особенности физиологии их расы. Кстати, они называют себя турианцы. Понятно, присмотревшись к целым и покалеченным пришельцам, что в неком подобии нижнего белья сидели на голой земле, вам известно, зачем они напали на нас. Истинных мотивов понять пока не удалось. Тот флотоводец, что приказал уничтожить сначала разведчиков, а затем орбитальную инфраструктуру, погиб при попытке добраться до поверхности и совершить высадку на поврежденном корабле. Командующий же флотом второго удара, как вы и сами знаете, пока не приходил в сознание. Да, штурмовая группа почти убила его, покачал головой Гриссом. Все же не стоило посылать на штурм флагмана этих фанатиков из культа, однако, что удалось получить от прочих пленных? Турианцы – это одна из рас, так называемого пространства цитадели, целого союза видов, что управляются из одного центра, пусть, как уверены наши аналитики и некоторые пленные, чисто формально, и каждая раса имеет собственное правительство. Они, и еще две расы входят в состав, так называемого, Совета Цитадели, что-то вроде нашего Совета Безопасности, остальные ксен, простите, пришельцы, не имеют реальной власти и выступают чем-то вроде младших членов без права голоса. Знаете, заметив, как два военнопленных кормят третьего, лишившегося в бою обеих рук, Гриссом кивнул, мне кажется, что эта война скоро закончится. Слишком уж мы оказались похожи. Вы так думаете? Немного возмутился губернатор. Все же нападать на мирных исследователей даже без попытки выйти на связь это не слишком цивилизованно. Дураки на местах всегда доставляют неприятности. Вы только что назвали одну из рас совета дураками, фыркнул губернатор, и тут же продолжил, увидев недоуменный взгляд контр-адмирала, правительство этих турианцев все прекрасно знало и одобрило отправку тех двух флотов, с которыми вы сражались на орбите. Как я понял из протоколов допросов, они хотели получить над нами протекторат. Вот значит как, немного другим взглядом посмотрел на пленных Гриссом, пожалуй, мне все же стоит ознакомиться с полной версией отчета. Поверьте, вы многое узнаете об этих птичках, скривился губернатор, заодно обратитесь к представителю АМТ. Они захватили устройство связи пришельцев и уже разобрались в принципе их работы, так что сейчас уже начали шерстить глобальную паутину противника. Некий аналог сети? Да, причем, кажется почти точный, начал держать спину неестественно прямо губернатор, такого количества порнографии и навязчивой рекламы я давно не видел. Кажется, нас связывает не только гуманоидное строение. В любом случае, у вас есть сложности с размещением пленных? Никаких, бежать они не пытаются, сидят смирно и даже драк устраивать не пытаются. Похвальная дисциплина. Единственная просьба, если обнаружите на орбите контейнеры с пайками и медикаментами, присылайте их сразу нам. Увидев недоуменный взгляд Гриссома, губернатор продолжил, пришельцы имеют особое строение организма, и привычная нам пища ими не усваивается, лекарства и вовсе могут убить. Так что если пленные вам еще нужны, то лучше начать их нормально кормить и лечить, иначе расстрел будет гуманней, долгой смерти от голода. Я вас услышал, кивнул контр-адмирал. Дальнейшая прогулка с губернатором колонии, что с честью выстояла против натиска целого флота неизвестной ксенорасы, прошла за обсуждением хозяйственных мелочей. Что делать с гражданскими, как производство колонии могут помочь висящему на орбите флоту и как будет выстроена дальнейшая оборона системы. Значит, мы не только не одни во Вселенной, но и не являемся вершиной эволюции, задумчиво болтая жидкость в стакане, произнесла Элизабет Гойл, текущий президент США, весьма отрезвляющая информация. Чего-то подобного и стоило ожидать, равнодушно ответил ей Агилла Сладов, устроившийся неподалеку, учитывая то, что большую часть технологий, позволивших нам вырваться за пределы Солнечной системы, мы получили из инопланетного источника. Деконструкция ретрансляторов теоретически, воспроизвести их возможно, но создать что-то столь масштабное. Однако, сейчас мы собрались не для того, чтобы обсуждать технологии, решил вмешаться в назревающий спор Йорина Буэросака. В первую очередь, мы должны решить, что делать дальше. Надо готовить узловые системы к обороне, сходу заявил президент СССР. Вы все видели отчеты о военном потенциале противника и понимаете, что атакуя, мы гарантированно проиграем. Одни турианцы имеют флот в четверо больше, чем суммарный флот Альянса и ведущих государств. Если поставить орудия на гражданские суда, разрыв сократится вдвое, но мы сейчас говорим лишь об одной расе, а их там несколько. Поддерживаю коллегу, заявил глава Евросоюза, ставленник и член того сообщества, что реально управляет этой частью света, мои работодатели, тоже против продолжения войны, и предлагают отправить дипломатическую миссию, чтобы мы потеряли все, чего смогли достичь за последние недели, смирил презрительным взглядом европейца техножрец. Сейчас, по тем сведениям, что удалось вытащить из пленных, захваченных банков данных и средств связи, новость о нашем успехе уже проникла в глобальную сеть ксеносов. И если отбросить лишнюю мишуру, то нас как минимум уважают и опасаются за продемонстрированный военный потенциал. Если первыми выйти на контакт с предложением о мире, это будет воспринято как слабость, и тот политический капитал, что человечество успело заработать кровью наших солдат, будет обесценен. Полностью поддерживаю коллегу, повторила неодобрительный взгляд на европейца госпожа Гойл, начинать с нами диалог должны как с равными, иначе человечество быстро задвинут на задворки истории, а это недопустимо. Однако, вновь вмешался в беседу Йорина Буэросака, мы просто не можем позволить себе агрессивных действий. Даже если информация, что мы успели собрать, преувеличена, сейчас мы не имеем шанса против остальной галактики. С другой стороны, слабость мы себе позволить тоже не можем. Если аналитики Арасаки все верно поняли, стоит дать слабину, то нас задавит. И что нам тогда делать? Возмущенный подобным отношением европеец, переговоров вы не приемлете, но и продолжить конфликт опасайтесь. Определитесь уже. Неважно, удручающе покачал головой президент СССР, у кого какие предложения. Начать возведение защитных платформ вокруг ретранслятора, через который произошло вторжение, тут же начал предлагать Агилас. Судя по имеющимся данным, флот пришельцев, как и наш, не может выйти из прыжка одномоментно, при этом сохранив строй. Так мы хотя бы временно обезопасим себя от прямого нападения. Заодно, можно отправить корабли-разведчики в ближайшие системы за тем злополучным ретранслятором, тут же предложила президент США. Так мы заставим инопланетян понервничать и, возможно, ускорить или сборы дипломатической миссии, или формирование карательного флота, уже тише произнесла она. «Опасно», – сжал кулак президент СССР, «но и одной обороной войну не выиграешь. В любом случае, мы не должны сидеть на месте», – почти подвел итог Йоринобу. «Если упустить инициативу, в любом случае лучше не станет». «Согласен», – поддержал его Агилас. «Мои транспортники уже отправились к Шанси со всем необходимым для размещения ракетных платформ». «Ракеты, это, конечно, хорошо», – с прищуром посмотрела на Барга президент США. «Но что ты скажешь о тех лазерах, коими были уничтожены сразу три корабля пришельцев?» «Поддержу коллегу», – тут же включился представитель Евросоюза. «Подобные технологии не должны были быть в секрете от Альянса и нас. Если вы про лазерные установки, то не совсем понимаю вашу претензию. По ратифицированному нами всеми договору, данный вид технологий не входит в перечень обязательных для установки на учет. Если мне не изменяет память, на предыдущих совещаниях, ваши представители в Альянсе посчитали их бесперспективными. Мы просто не ожидали, что оставим этот вопрос на потом». Вновь прервал начинающийся бессмысленный спор Йоринобу Эросака. «Сейчас есть дела поважнее. Вернемся к главному. Я поддержу Агилоса в его инициативе по созданию оборонительных платформ и проголосую за отправку разведывательных судов на территорию противника. Велик шанс потерять их и дать пришельцам больше информации о нас», — вновь начал продавливать свою позицию европеец. «Не с теми картами, что у нас есть», — Агилос вывел на голопроектор изображение нескольких звездных систем. «Пусть информация о патрулях сейчас уже не актуальна, но я почти уверен, что станции слежения и прочие массивы сенсоров остались на своих местах. Если грамотно обогнуть их, то получится провести разведчиков глубоко в тыл ксеносов. Так мы и актуальные разведданные получим, и заставим их понервничать». «Разумно, но что делать в случае угрозы боестолкновения?» — уточнил представитель СССР. «Постараться скрыться без боя, на крайний случай стоит отправлять корабли с минимальным экипажем и системой самоуничтожения». «Поддерживаю», — после небольшой паузы кивнул Йоринобу. «Такой вариант будет оптимальным». «Я тоже за», — отдала свой голос президент США. «Транспорты со строительными материалами отправятся к Шанси в ближайшие несколько дней. Я тоже не имею ничего против, и от лица СССР готов выделить необходимые ресурсы для создания оборонительных систем. Вы не оставили мне выбора», — картинно развел руками европеец. «Я тоже за». «Тогда объявим, как голосовать Ассамблеи Альянса и за работу», — уперев руки в колени, встал со своего места Агилос. «Не стоит терять время, неизвестно, когда ксеносы нанесут следующий удар». «Постой», — окликнул уже собравшегося уходить главу АМТ Йоринобу Эросака. «Мы не обсудили главное. Что делать, если эта цитадель действительно отправит послов?» «Я думал, что это очевидно». Под глубоким капюшоном появилось что-то похожее на улыбку. «Захватим, допросим и будем налаживать контакт. Мы же не дикари какие-то, сразу открывать огонь». Все собравшиеся вместе истинные правители Альянса позволили себе усмехнуться в ответ. «Действительно, они же не дикие инопланетяне, что сначала стреляют и только потом думают о последствиях. Помните», — произнесла советница Тивас, стоя перед группой дипломатов, что готовилась отправиться в неизвестность, — «на вас лежит важная миссия — сгладить те противоречия, что возникли из-за неудачного первого контакта, и сделать все возможное для начала интеграции новой расы в состав пространства цитадели. Не буду скрывать, возможно, эта миссия будет смертельно опасной, но это ваш шанс, шанс навсегда вписать себя в историю». Долгая речь той, что уже почти 200 лет является лицом всех Азари, была больше нужна для создания правильного настроя, чем несла реальный смысл. Все же ее народ – лучшие дипломаты галактики. Пусть для установления первого контакта отправляли тех, чья потеря не скажется на общеполитической ситуации, смерти этим девам она не желала. Дипломатическая миссия была собрана в рекордные сроки, всего 2 месяца, и корабль с послами уже отправляется к далеким звездам. Но новички сами заставили их поторопиться. Панические и агрессивные вопли турианцев о том, что около их колоний все чаще замечают неизвестные корабли, причем с каждой недели эти корабли проникают все глубже и почти добрались пополовину, заставили зашевелиться даже обычно неторопливых Азари. Продолжение войны никому не было нужно, а вот мирная интеграция целой расы сулила хорошие прибыли. «И все же я считаю, что состав миссии должен быть иным», — недовольно пробурчал советник Тайкус. «Боюсь, наличие на мирном дипломатическом корабле большого количества тех, чья раса ответственна за развязывание этой войны, несколько усложнит переговоры. Тем более, мои аналитики смогли отследить весьма интересный трафик со средств связи, ранее принадлежавшим солдатам и офицерам иерархии, отправившимся наводить законный порядок. Поддерживаю. Физиологическое влечение особей нового вида козыри может быть полезным. Склонность к уступкам, рассеянность внимания, большая склонность к конформизму. Разумная стратегия, добавил от себя саларианский советник. Я знаю, позволила себе довольную улыбку советница Твас. Удалось что-нибудь выяснить о физиологии новичков? Да, после изучения тел, специалисты пришли к однозначным выводам. Новая раса, называющая себя люди, активно использует как киберпротезирование, так и генные улучшения. По предварительным данным, некоторые представители людей уже сейчас имеют срок жизни в несколько раз больший, чем предусмотрено их физиологией. Кибернетические импланты же еще больше расширяют их возможности. Мозговые чипы и импланты для считывания информации были почти у всех переданным нам тел. Как интересно, задумалась Азари, с этим могут возникнуть проблемы. Верно, тот уровень вмешательства в геном, что, по всем признакам, распространен среди людей, во много раз превышает допустимый согласно законам цитадели. Киберизация и вовсе находится на запредельном уровне. В одном из тел, только головной мозг был органическим, остальное заменяла кибернетика. Придется приложить ряд усилий, чтобы пресечь это явление, не выходя из задумчивости произнесла советница Твас, если допустить распространение подобных технологий в пространстве цитадели. Придется многое менять, не в нашу пользу. Мне даже интересно посмотреть, как вы выкрутитесь, щелкнул мандибулами советник Тайкус, убедите этих людей убить всех, кто прошел генные улучшения или имеет слишком много металла в черепе. Нет, но это вопрос будущего, ответила Твас. Подозреваю, что лидеры людей на такое не пойдут. Если такие технологии доступны членам исследовательского флота, включая матросов, лидеры новой расы улучшены передовыми по их меркам методами. Начать стоит с ограничений на посещение пространства цитадели, тут же высказал предложение саларианец. Затем вводить обязательный пропускной контроль. Собираетесь запереть новую расу в пределах освоенного ими космоса? Поняв, к чему все ведет, ехидно спросил советник Тайкус, не лучшая долговременная стратегия. Как купировать эту особенность новой расы мы еще решим, пока самое важное – установить контакт. Тогда не проще было бы начать полноценную войну, предложил турианец, по предварительным данным, их флот во много слабее, и если нанести удар сейчас, удастся принудить их к соблюдению законов пространства.